Четверг, 3 января 1975 года, Москва, ВДНХ. Длинный подзаголовок гласил: 31 декабря 1974 года, 25 августа 1975 года в Москве, в павильонах ВДНХ, будет подведен итог второму этапу всесоюзного смотра НТТМ, посвященного 50-летию присвоения комсомолу имени Владимира Ильича Ленина. Бюро ЦК ВЛКСМ, Главный комитет ВДНХ, Президиум ВСНТО и Президиум Центрального Совета ВОИР приняли решение провести с 1971 по 1975 годы всесоюзный смотр научно-технического творчества молодежи. Цель смотра – широко привлечь молодых рабочих, колхозников, инженеров и техников, студентов, учащихся ПТУ, воинов Советской Армии к решению задач, выдвинутых 24-м съездом КПСС по повышению эффективности общественного производства. В первом полугодии 1975 года на ВДНХ будет работать центральная выставка НТТМ. В период выставки будут проведены дни молодых новаторов, встречи с учеными и изобретателями, творческие дискуссии, посещение предприятий и институтов. Выделяется 10 тысяч бесплатных путевок на ВДНХ для наиболее проявивших себя молодых умельцев. Я отложил буклетик-программку. Ну что, молодой умелец, действуй, привлекая внимание общественности к своей нескромной персоне. Как говорят наши заклятые друзья-американцы, без publicity, то бишь известности, не добьешься prosperity, то бишь процветания. Я рассчитывал, что центральная выставка НТТМ пройдет в большом Монреальском павильоне, но там еще не закончили с остеклением, а на улице Январь. Январь 1975-го. Я блаженно улыбнулся. Мою микро-ЭВМ разместили в павильоне «Вычислительная техника». Когда-то там стоял совсем другой павильон. Азербайджанская ССР, выполненный в чудном восточном стиле. Но в 67-м его накрыли металлическим коробом в стиле раннего хай-тека и спрятали всю красоту. Хорошо хоть не уничтожили. Коминтерн один почти не вызывал интереса у гуляющих по ВДНХ. В павильон с буквами ВТ заглядывали лишь те, кто в самом деле интересовался вычислительной техникой. Инженеры, программисты, студенты, будущие юзеры. У меня горло пересохло отвечать, столько сыпалось вопросов. Несколько человек промолчало. Осмотрели, пощупали, пожали мне руку и ушли. Я вышел на свежий воздух и сразу увидел куратора. Антон Гаврилович оказался человеком большой пробивной силы. Пользуясь моим маленьким триумфом в Киеве, он пролез и на московскую, настоящую ВДНХ. Ну, по крайней мере, папа с мамой остались довольны. Сыночек под присмотром. И даже под слишком бдительным. Мне лишь однажды удалось исчезнуть из поля зрения куратора. Отлучился к телефонной будке, чтобы позвонить Марине. Увы, на мои 2 копейки трубка ответила унылыми гудками. Правда, на ВДНХ Данилин приподнял мне настроение, пообещав доставить нужных людей к моим экспонатам. Он вроде тащит кого-то. Антон Гаврилович доставил представительного генерал-майора и представил его. Михаил, это Револий Михайлович, доктор технических наук, профессор, директор Центрального НИИ радиоэлектронных систем. «Просто Миша», — отрекомендовался я, весьма довольный сделанным знакомством, ведь генерал-майор был сыном Суслова, того самого человека в калошах, второго человека в политбюро после дорогого Леонида Ильича. «Рад», — прогудел Револий Михайлович. «Глушков известил меня еще месяц назад. Он в полном восторге от вашей ЭВМ. Мне, признаться, не верится, что столь сложную машину собрал школьник». «Я и сам не до конца верю в это», — — похмыкал я, изображая смущение. «Но если вы обеспечите меня всеми комплектующими, я соберу такую же за неделю». «Ловлю на слове», — рассмеялся Суслов. «Показывайте». Я раздвинул любопытствующих и усадил генерал-майора перед монитором. Револий Михайлович уловил суть довольно быстро и вскоре оживленно елозил мышкой по коврику. «Здорово», — сказал Револий Михайлович, отстраняясь. «А можно глянуть на потроха?» Я вскрыл для него системник. «Это шина такая?» «Ага», — бормотал он. «Так сюда же можно еще подсадить схем?» «Для того и такая, чтобы расширение делать». «Очень-очень технологично». «О программах я вообще молчу?» — Суслов задумался. «Послушайте, Миша, можно вас так называть?» «Да, конечно». «А если мы позаимствуем вашу ЭВМ для всестороннего, скажем так, изучения?» «Конечно, я оформлю все нужные документы, чтобы вы не думали, будто мы ее стяжали». «Я вам доверяю, Револий Михайлович», — улыбнулся я. «Вот и отлично. Вы до которого в Москве пробудете?» «До 8-го точно». «Замечательно. Я сейчас же займусь оформлением бумаг. Антон Гаврилович, будьте на связи». Данилин приложил пятерню к сердцу, молча заверяя Суслова в своей исключительной расположенности. «Ну все, товарищ комсомолец», — потер он ладони. «Лед тронулся». «Вы уверены?» — усомнился я. «Револий Михайлович никогда ничего не делает зря», — весомо сказал куратор. «Если уж взялся, значит, будет толк». «Ну что, товарищ комсомолец, можешь быть свободен до вечера. В 6 мы заселяемся в гостиницу, не забыл? Гуляй, а я постерегу ЭВМ. Надо дождаться товарища Суслова». Я обрадовался и мигом покинул территорию ВДНХ. Забежав в будку телефона у станции метро, набрал номер Марины и, затаив дыхание, слушал долгие гудки. Один гудочек, второй, третий. С каждым гудком надежда на встречу таяла рывками. Неожиданно в трубке щелкнуло, и знакомый голос сказал: «Алло». «Привет», — отозвался я. «Ой, это ты?» — обрадовался голос. «Привет. А ты где? В Москве?» «В Москве. Где тебя найти?» «Давай лучше я тебя найду. Я возьму машину». «Ты где точно?» «Метро ВДНХ». «Найду. Жди». Повесив трубку, я долго не мог унять улыбку. Тот же день. Москва. Большая Черкизовская. Я степенно прохаживался по тротуару, когда к бровке подлетел москвичонок-универсал. Узнав Марину на месте водителя, быстренько подошел, плюхнулся на переднее сиденье и повернулся к девушке с твердым намерением поцеловать ее первым. По-дружески, разумеется, по-товарищески, по-комсомольски. И чмокнул-таки Марину в уголок рта. Марина улыбнулась, оттерла пальчиком следы помады с моих губ и сказала: «Поехали ко мне? Я переоденусь, и мы погуляем. Ага». Я молча кивнул. Во рту пересохло, а воображение рисовало всякие картинки, запрещенные до 18. Моей сквоне трудно было угадать, о чем я думаю и на что надеюсь, но все-таки она оставалась обычной девчонкой. Иначе не сказала бы: «Я слишком стара для тебя». «Ага», — фыркнул я, — «хороша старушка. Да тебе на подиумах можно дефилировать, как супермодели. А ты из себя ископаемое строишь». Марина рассмеялась. «Нет, ну правда», — упрямилась она. «Я на 7 лет тебя старше». «Ты уверена?» — ласково спросил я. Марина поулыбалась, взглядывая на меня, и приуныла вдруг. «Ох уж этот мне переменчивый нрав! В этом году мы обязательно придем за тобой», — пробормотала она. «Ты правильно сказала «мы». Твоя служба тебе идет, а ты подходишь службе. И не надо, чтобы все сорвалось из-за меня». «Ты не боишься?» Я прислушался к себе. «Нет, просто мне надо спешить. Надо успеть сделать много чего, прежде чем вежливые дяди из вашей конторы постучатся в мою дверь. Я должен успеть». «Должен успеть?» Что? Знаешь, вздохнул я, труднее всего скрывать что-то от тебя. Я успокаиваю себя тем, что говорю, Маринке я все обязательно расскажу. Но не сейчас. Я наш, советский, это главное. Поняла? Угу. Значит, ты точно не мессия. Ага, фыркнул я. Мессия-атеист. Такое сочетание годилось бы для юмористического журнала религиозных фанатиков, если бы они вообще обладали чувством юмора. Знаешь, я сейчас подумал, что был бы даже рад, если бы КГБ в самом деле пересеклось со мной. Но чтобы это были не оперативники из 7-го подразделения, а товарищ председатель Комитета государственной безопасности. Андропов? — удивилась Марина. — И что бы ты ему сказал? — Ну, сначала я бы его подлечил. — Хм, разумно. Миша, ты будешь мое жгучее женское любопытство. Я все тебе обязательно расскажу. Ну-ну, — заулыбалась Скво. — Секундочку, подъехали уже. Нам вон туда. Дом, в котором жила Марина, стоял рядом с республиканской юношеской библиотекой. — Я быстро, — пообещал Скво, покидая машину. — Только оденусь потеплее. — Меня мой куратор отпустил до 6 часов, — сказал я, выбираясь следом. — Успеем. — Строгий дядька? — Строгий, но и пройдошливый, пронырливый. Расита зазвякала ключами. Дверь Маринкиной квартиры открылась и впустила нас внутрь. Обычная двушка, ничего особенного. Бамбуковые панели на стене прихожей и какой-то страшненький божок на трюмо явно были приветами из Латинской Америки. «Вот здесь я и живу», — сказала Марина. «Вернее, бываю иногда». Войдя в комнату, она сделала несколько шагов и замерла. Я был слишком увлечен своими мыслями, чтобы отслеживать происходящее, и прошел за девушкой. Мы остановились рядом, глядя в угол, где стояло большое кожаное кресло. В нем развалился молодой мужчина лет 30, плохо выбритый и грязновато одетый. Он сидел, закинув ногу за ногу, и злорадно ухмылялся, держа в руке пистолет. Не направлял его, не угрожал, просто напоминал, кто тут хозяин положения. Ершов, скотина. Холодно, едва сдерживая злость, начала Марина. «Какого черта ты делаешь в моем доме?» «Вас ждал, голубки!» Губы Ершова разлезлись в пакостной улыбочке. «Как услыхал твой радостный голосок за дверью, так и жду». «О, это ты? Привет! А ты где?» — передразнил он Марину. «Дождался вот. Теперь затеем теплый домашний вечерок вопросов и ответов». «Что, Мишка, все испортил дядька Гришка?» «Морду бы тебе набить, дядя». — спокойно сказал я. — Так ведь не поможет. До тебя хоть дошло, что ты оскорбил девушку? — Ах, как романтично! — воскликнул Ершов, рывком поднимаясь из кресла. — Именно этим моментом я и воспользовался. Толкнув Маринку в сторону дивана, подальше от линии огня, прыгнул к Григорию. На меня махом навалился неприятный запах давно немытого тела и нестиранного белья. Перекошенное лицо Ершова оказалось на расстоянии вытянутой руки, а дуло пистолета уперлось мне в живот. Выстрела я не дождался. Гриша не успел снять ПМ с предохранителя. В последнюю долю секунды я не ударил дядьку Гришку кулаком в челюсть, а просто дал пощечину. Этого хватило для нокаута. Ершов отлетел обратно в кресло. Поднявшись с колен и бурно дыша, я отшвырнул пистолет. «Дышу, как после хорошего секса», — поиздевался над собой. «А огнестрелы меня уже замучили, так и тычут ими со всех сторон». Я обернулся к Маринке. Девушка поднималась с дивана, растрепанная и бледная. «Все уже», — пробормотал я. «Ты цел? Он тебя не ранил?» «Все нормально. Ух, сейчас отдышусь. Связать надо этого лба». «Лейкопластырь подойдет?» «Годится». Пока я держал грязные запястья Ершова, Скво старательно накрутила на них клейкую ленту. «Да хватит, наверное». «А все уже, кончился». Я приблизился к Григорию, все еще не подававшего признаки жизни. «Зашиб я его, что ли?» «Да нет, пульс есть. И что мне с ним делать?» «Ершов опасен», — вынес я вердикт. «Он может сдать и меня, и тебя. Если в комитете узнают, что ты все это время скрывала правду, тебя с позором выгонят, а меня посадят в бункер со всеми удобствами. И тут только два выхода. Либо вывести дядю Гришу за МКАД и там ликвидировать, либо...» «Что ты хочешь сделать?» — почему-то шепотом спросила Марина. «Провести операцию на сознание», — криво усмехнулся я. «Давно хотел пооперировать, но вмешиваться в работу мозга чревато. А тут выбора нет. Вернее, есть, но убивать мне надоело. Попробую вылечить». Григорий издал легкий стон. Правая нога шевельнулась. «Да, здорово я его треснул. Вон, вся щека синяя». Собравшись силами, я подступился к Ершову, став за спинкой кресла, и возложил ему руки на голову, стараясь не думать о спутанных волосах. Мне предстояла сложнейшая и очень тонкая работа — разорвать одни связи в мозге и протянуть другие, убавить себялюбие и долить ответственности, сделать для Ершова понятия «честь» и «долг» значимыми, пробудить истинное благородство и реанимировать совесть. Никогда бы я не решился сотворить такое с обычным человеком. 50/50, что после операции пациента придется отвозить в психушку. Или в морг. Но Ершов был врагом. Значит, надо его сделать другом. Я закрыл глаза, ощущая сложнейшую вязь нейронов, трехмерную паутину, оплетавшую наш разум, путаницу слабых токов. Никакой ауры, якобы зримой экстрасенсами, я не углядел. Но вот горячие сгустки эгоистических наклонностей приметил и стал их охлаждать, осторожно разрывая кое-какие ниточки, определявшие характер Ершова лет с трех. Именно тогда закладывается 90% связей в мозге. Операция длилась минут 5. Но мне эти долгие секунды показались вечностью. Я до того вымотался, что едва устоял, цепляясь за кресло. Кое-как доплелся до дивана и ухнул, отваливаясь на спинку. — Что с тобой? — склонилась надо мной Марина. — Мишенька! — Все нормально, — выдавил я. Вымотался просто. Ершов громко застонал, откидывая голову на спинку и морщась. Раскрыв глаза, он посмотрел на девушку, на меня, на свои спеленатые руки и уткнулся лицом в растопыренные ладони. Его плечи затряслись. Он постановал, размазывая слезы грязными пальцами. — Что с ним? — боязливо спросила Марина. — Муки совести, — слабо улыбнулся я. — Катарсис. Нравственное очищение. Возвышение души через сострадание. «Простите!» — заскулил Ершов, упираясь локтями в колени. «Мариночка, прости! Михаил!» «Марин!» — попросил я. «Разрежь ему пластырь!» «Думаешь?» — засомневалась Скво. «Режь!» Девушка подошла к Ершову, который качался, тихонечко подвывая, и осторожно тронула его за рукав. Григорий вздрогнул, поднимая мокрое, страшное, грязное лицо, и надо было видеть, какой робкой надежды засветились его глаза. «Руки!» — буркнула Марина, качнув ножом. Ершов с готовностью протянул свои запачканные конечности. «Если Марина станет их резать, он и это стерпит», — подумал я. И с кряхтением сел, отдуваясь. Да, вот это ничего себе. Но у меня уже бывало так, чтобы устать как никогда. Профессиональный рост. С треском лопнул лейкопластырь, и Ершов со второго раза отодрал клейкие путы. «Спасибо!» — выдохнул он, успокаиваясь. «Пожалуйста!» — проворчал Скво. Помолчав, Григорий глянул в мою сторону и горько усмехнулся. «Еще недавно я верил обещанию Калугина перевести меня в ПГУ. А я же знал, Знал, что он предатель. И все равно решил воспользоваться случаем. И кто я после этого? Погладив свою щеку, он болезненно поморщился. Хорошо ты мне врезал. Аж мозги сполоснуло. Ты все это время скрывался? Подала голос Марина. Прятался, скривился Григорий. Ушел на дно, как подводная лодка. Воняю теперь. Можешь воспользоваться моей ванной? Предложила Скво без особого желания. «Нет-нет», — поспешно ответил Ершов. «Знаю одну дачку, а при ней банька. Растоплю, как полагается, приведу себя в порядок». «Планы есть?» — спросил я. Последние несколько минут я стал ощущать Ершова очень хорошо. Это был другой человек. Операция на сознании прошла успешно. «А какие у меня планы?» — вздохнул Григорий. «Вымоюсь». Наглажусь и к Первенцеву. Ему решать с моими планами. Ладно, пойду я. Поднявшись, он забормотал. Натоптал тебе тут. Слабость из меня уходила понемногу. Но не потакать же ей. Наклонившись, я поднял табельное оружие Ершова, встал и протянул ему. Держи. Григорий болезненно сморщился, но осторожно принял Макаров и как-то стыдливо запихал в карман. «Ну, пошел я». «До свидания», — сказала Марина. Ершов заулыбался до того по-детски, что меня даже жалость пробила. «До свидания», — торопливо сказал он и скрылся за дверью. А мы с Мариной сидели и молчали. «Ну что?» Я начал вставать, глядя на девушку. «Пойдем гулять?» «Пошли», — встрепенулась Скво. «А то уже два скоро». Пятница, 4 января 1975 года, вечер, Москва, улица Чайковского. На этот раз неведомые боги пространства смилостивились над Келли и не стали его мучить головными болями после перелета через океан. Посольский лимузин мягко катил из Шереметьево, и Дэвид ощутил удовлетворение. Негатив покинул его, облез, как старая краска, облупился с души шелухой. В принципе, и Рождество он провел, как полагается, с индейкой под клюквенным соусом да с яблочным пирогом. В счастливом одиночестве. Наверное, тогдашнее умиротворение и пригладило чувство, осадило муть. Ну и слава богу. Келли давно препарировал свою природу. В нем вечно боролись два начала, подталкивая и осаживая, пихая на подвиги и удерживая дома. Поддавшись лени, отдохнешь, отсидишься за прочными стенами, наслаждаясь покоем, а через день-другой уже чувствуешь беспокойство. Выдержать можно неделю, не дольше. Дурацкому организму станет не хватать адреналина, всех этих опасностей, тайн и хождений по лезвию, когда нет полутонов и оттенков. Мир делится на черное и белое. А твоя задача — пройти дистанцию, уворачиваясь от холодного оружия и вжимаясь в грязь, всем своим трясущимся нутром ощущая, как свистят пули, выпущенные из оружия огнестрельного. Разумеется, опять кончается терпение, и ты снова жаждешь тишины, горячей ванны, бурбона на два пальца — и контрабандные сигары. И вот минула очередная неделя покоя и умиротворения. Келли усмехнулся. И снова в бой, как писал тот русский поэт. А в Советской России бой начинается прямо в аэропорту, как только удастся миновать пограничный кордон. Сразу возвращаются полузабытые настороженность и готовность уйти с линии огня или открыть огонь на поражение. За окном поплыли московские улицы, украшенные иллюминацией, но все равно казавшиеся голыми и пустыми, без рекламных огней. В этом Келли находил особенный советский шарм. Смелое противоборство с бездушной куплей-продажей, давным-давно завладевшими Западом. Вот только поверить в то, что коммунисты предпочитают мелкобуржуазные радости человеческим отношениям, мешали иные приметы. Идеология напирала со всех сторон. Со стен домов, с перекрестков, с растяжек над улицами, Везде, повсюду трепетали красные флаги и крошечные флажки, профили Ленина, а то и всей большевистской троицы, считая Маркса с Энгельсом. Еще советские мастера пропаганды и агитации обожали громоздить серпы с молотами. «Тоже своего рода реклама», — усмехнулся резидент. «Но сейчас, поздним вечером, вся эта наглядная агитация словно попряталась, скрылась в темноте. Легкий стылый ветерок мел поземкой, завивая конфетти и петли серпантина. Минул Новый год, промелькнул между полуночью и первой секундой 1975-го, а ждать ли нового счастья? Русский Новый год — это что-то среднее между нашим Рождеством и Днем Благодарения», — бодро сказал Джек Даунинг, проявивший инициативу и встретивший Келли в аэропорту. «Кстати, как отметили Рождество?» «В тишине и покое», — усмехнулся Дэвид и покосился на Джека. Даунинг числился гражданским помощником атташе по вопросам обороны в посольстве США, а на деле подчинялся ему. «Как там русские говаривают? Инициатива наказуема?» Келли усмехнулся, но не стал тут же грузить подчиненного. Напряжение все не отпускало его. Вокруг притаилась Москва. Но вот Линкольн Континентал свернул на улицу Чайковского, и далеко впереди высветилась ступенчатая громада посольства. «Станция?» Дэвид шумно выдохнул. Преодолев мрачные, негостеприимные воды, он высаживается на острове Свободы. Резидент покривился, вспомнив, что так Фидель прозывает Кубу, и тут же исправил ошибку. Он въезжает в цитадель демократии. Лимузин притормозил, сворачивая, и вкатился во внутренний двор посольства. Все, они на территории Штатов, здесь даже дышалось легче. «Пошли, Джек, разговор есть». «Да, шеф». В гулком коридоре резиденту встретился сам посол. «Хеллоу, Дэвид», — бодро сказал Стессел. «Хеллоу, Уолт», — кивнул Келли, отделавшись такой же дежурной улыбкой. Посол будто в зеркало глянул. В кабинете атташе все еще горел свет, и мисс Петерсон, приписанная к консульскому отделу, суетилась, наводя порядок с папками и бумагами. «Хеллоу, Марта», — бросил Дэвид, валясь в кресло. «Фу! Ох, я не успела прибраться, шеф!» «Пустое!» — отмахнулся Келли. «Присаживайся!» «Устроим, как русские говорят, летучку. Пятиминутка!» — выговорил Даунинг. Дэвид откинулся на мягкую спинку и забарабанил пальцами по краю стола, постукивая перстнем. «Колби дал новое задание», — заговорил он деловито. «Нужно найти одного молодого человека. Здесь, в России. Вернее, на Украине, но это одно и то же. Его зовут Миха». Открыв кожаную папочку, Келли передал Джеку фотографию объекта. Длинные черные волосы, нос с горбинкой, чувственные губы, жесткая линия подбородка. «Он очень молод, нет и 20. Может, даже учится в школе. Скорее всего, живет в городе Первомайске. Только не перепутай, их тут несколько, этих первомайсков. Нужны нам в Николаевской области». «Колби озадачил меня, а я сваливаю задачу на тебя, Джек. Займись этим Михой». «Да, шеф», — кисло ответил Даунинг. «Только учти, человечек этот очень даже непростой». Выложив все, что знал сам по объекту Next, Келли добавил: «И помни, что Моссад тоже за ним охотится. Да и КГБ не отстает. Наша задача — опередить их и прибыть к финишу первыми».